Глава 41. Человек, который называл себя Уоллесом, неслышно двигался по лабиринту коридоров переоборудованной платформы Storm King, направляясь в исследовательский отдел. Шел он быстрее, чем обычно. Только что у себя в каюте он получил по низкочастотному радиоканалу закодированное сообщение, и надо было немедленно передать его тому, кто находился на станции глубоководный шторм. Лоханка уходит на дно океана через 20 минут. Если поторопиться, он как раз успеет. Добравшись до своей рабочей комнатки, Уоллес включил свет и запер за собой дверь. На столе стоял курьерский мешок, готовый к доставке в приемную зону на самом нижнем уровне платформы. Мужчина открыл его, порылся в содержимом и достал компакт-диск с наклейкой, на которой от руки было написано «Радиография 00136-00152». Изображение. Как раз то, что ему нужно. Он вставил диск в компьютер, вывел наугад выбранный снимок на экран. Затем вынул диск, положил его обратно в коробку и вернул на место. Написал коротенькую программку, которая вставит сообщение в самые незначительные биты элементов изображения. Ему хватило 5 минут, чтобы набрать последовательность команд и дважды ее проверить. Одобрительно хмыкнув, Уоллес нажал кнопку, запускающую программу в работу. На экране появился знак вопроса. Требовалось ввести данные. Он аккуратно напечатал сообщение, которое ему было приказано передать. Потом остановился, задержав палец над кнопкой ввода, и перечитал текст. «Если работу не остановить, уничтожит станцию в течение суток». Удовлетворенный, он нажал на кнопку. Фраза исчезла с экрана, наступила короткая пауза, программа переводила фразу в двоичную систему, а потом прятала ее в цифровом коде радиографического снимка. Короткий писк сообщил, что процесс успешно завершился. Уоллес улыбнулся сам себе. Открыв ящик, он достал компакт-диск, поставил в компьютер и запустил программу записи подправленного изображения. Пока шла работа, он сидел на стуле, протирая очки полой рубашки. Снимок был небольшим, и через несколько минут операция закончилась. Уоллес вытащил диск и быстро выключил компьютер, уничтожив все следы своей работы. Взяв новую коробку из открытого ящика, он положил туда диск, черным маркером написал имя адресата и опустил в курьерскую сумку. Потом встал, забросил мешок на плечо и глянул на часы. Еще 12 минут. Прекрасно. Отперев дверь, он вышел и, насвистывая, отправился в приемную зону к лоханке.